Глава 17. В Кинешму ехать я не собирался, но пришлось. Капитан в телеграмме отчитался о поездке по волжским иоаннитам, и все вроде бы ничего, но вот в Кинешме вышел затык. Там были скорее не иоанниты, а сочувствующие. И они, что особенно странно, сумели создать крепкую и вполне финансово самостоятельную общину. А раз так, то ее руководители после смещения откровенно сектантских лидеров столичного центра, да еще и вдалеке от него, почуяли волю и теперь оглядывались на предмет самим чего-нибудь возглавить. Можно было все решить силовым путем. Кого припугнуть, кого церковникам сдать, кому бока намять. Но это мгновенно бы стало известно, и от нас могли отшатнуться только-только приведенные под руку ячейки. Вот капитан и спрашивал совета, что делать, причем он обоснованно предполагал, что мое появление может правильно подействовать на местное руководство. Я и поехал, тем более, что железная дорога до Кинешмы была, всего-то ночь в поезде. Но выспаться мне не удалось. Не успел я сесть на свое место в вагоне, как на входе послышался громкий разговор с кондуктором. Затем по коридору простучали дробные шаги, шедший последовательно открывал и закрывал двери во все купе, пока не добрался до моего. «Вот вы где!» — радостно сообщил неизвестный мне лобастый интеллигент с общепринятой тут бородкой а-ля Чехов. Но тут же притормозил. «Прошу простить, Григорий Ефимович, что так бесцеремонно. Приват-доцент Московского университета Булгаков Сергей Николаевич». «Обана! Вот это зверь на ловца выбежал!» Философ, экономист, богослов, в молодости марксист, а потенциально православный священник и эмигрант, но это мы еще посмотрим. А зверь тем временем эмоционально и возбужденно рассказывал, как услышал про необыкновенного мужика от профессора Вернадского, как прочитал программу «Небесной России», как кинулся меня искать и вот только догнал. «Да вы садитесь, Сергей Николаевич, чего стоять-то?» Расстался я с мечтами спокойно отдохнуть в пустом купе. «Вы как, до Кинешмы поедете?» «Да куда угодно! Вы не представляете, какое чудо эта ваша программа!» «Да уж, все чудесатее и чудесатее!» Оказывается, Булгаков давно носился с идеей создания Союза христианской политики и увидел в небесниках воплощение своей мечты. «Это очень хорошо, что вы пытаетесь перехватить экономические и социальные требования у революционных партий. Цель ведь у них верная, только методы поганые, уж я-то знаю», — разливался Сергей Николаевич. А я слушал и думал, как все удачно складывается. Вот готовый идеолог движения, причем он подходит на эту роль гораздо больше, чем я. И по образованию, духовной семинарии, юридическому факультету, и по знанию местных условий, да и по складу ума похоже. Все один к одному, даже совпадение взглядов. Нравственный материализм — это болезнь. Она погубила римскую цивилизацию, погубит и Европу. Только здесь, в России, где так высоки тяга к правде и справедливости, потребность в действенной вере, могло родиться такое движение. Да, зацепило Сергея Николаевича моя писанина. Ну, так это и хорошо. Спорили, вернее, соглашались мы полночи. Причем Булгаков от широты охвата пришел в еще больше восторг, еле-еле удалось его утихомирить и немного подремать до утра. Перед приездом удалось даже немного поработать с бумагами. Пока Булгаков сопел в две дырки, я изучил финансовую документацию московских иоаннитов, почти 30 тысяч годового дохода от пожертвований и сдачи в аренду недвижимости, нехило так. Почитал брошюру, что мне вручил в конце нашего разговора Толстой. С этой брошюрой вышло любопытно. В 1904 году Толстой отправил статью «Одумайтесь» своему издателю Черткову. В ней он крыл царя за войну с Японией. Ту самую, которую начали узкоглазые соседи потоплением варяга и корейца. Досталось всем, не только Николаю. Дипломаты, журналисты, генералы, короче, вся элита была скопом записана в разжигателе. Разумеется, Толстому за такое предательство национальных интересов прилетело. И слева, и справа, и сверху, и снизу. Большинство русских газет, которые до этого носили графа на руках, были искренне возмущены, а особенно тем фактом, что статью напечатала британская «Таймс». «Вот посмотрите, в чью дуду дудит граф. Мы тут все силы страны напрягаем в борьбе против желтолицых чертей, а Толстой играет на одну руку с англичанкой, которая, как известно, гадит». А еще графу вменили подрыв основ православия. В статье он прошелся и по практике целования безобразных икон. Вот прямо так и написал. «Англичанам что, ерунда?» А нашим патриотам стало сильно обидно. Граф стал персоной нон-грата почти во всех салонах обеих столиц. Не имея возможности опубликовать статью в России, Толстой напечатал ее в виде брошюры. Но и тут ничего не выгорело. Большую часть тиража власти арестовали. Остались вот такие раритеты, как у меня в руках. Я повертел брошюру. Засунул ее в Библию под обложку. Однако крамолу везу. До первого обыска. Капитан и Дрюня встретили на перроне, расшугали носильщиков, и мы сквозь красно-кирпичное здание вокзала вышли на площадь. Мы — это я, Стольников, Дрюня и Булгаков. Несмотря на то, что он сорвался из Москвы без багажа, Сергей Николаевич горел желанием посмотреть на наши низовые организации. И никакие лекции и прочие обязанности в университете его не остановили. Отбил телеграмму об отпуске и двинулся с нами. Ну, как с нами? Я попросил его прописать нас в гостиницу, а сам на коротке поговорил с боевой группой. Слухи о финансовой самостоятельности кинешемской общины оказались несколько преувеличенными. Как доложил Дрюня, местные иоанниты зарабатывали деньги не сами, а доили некоего спонсора. Но больше ему узнать не удалось, от посторонних городских сектанты шарахались. Выручил Распопов. Потолкавшись по городу пару дней, он подловил одного из общинников на базаре и сумел вчера выспросить, что да как. Деньги поступали из Вичуги. Нынешний глава кинешемцев, пробивной мужичок, сумел подписать на ежемесячные выплаты одного из вичугских фабрикантов, Александра Федоровича Морокина. Пришлось наводить еще справки, и я прямо ахнул, что тут творилось. Ну, про Иванова, Вознесенск и Орехово-Зуево те, кто историей русской промышленности интересовался, знают. А вот Вичугский край как-то в тени остался. Если кратко, то история почти такая же. Крестьяне-староверы, ткацкие и предельные фабрики часть основали, часть выкупили, раскрутили уезд и город. Чтобы власти не слишком давили, перешли в единоверие. Ну, как перешли? Официально да, но продолжали поддерживать беспоповцев и даже бегунов, которых даже среди староверов полагали сектантами. Так что зуб даю, они в синодальную церковь записались для вида, чисто как евреи в средневековой Испании. Фабрик в округе насчитывалось десятка два или три, почти в каждом крупном селе в уезде. Работали на них из поколения в поколение, жили в собственных домах, разводили огороды и живность. Оттого отношения между трудом и капиталом тут были патриархальные. Почти все промышленники-староверы поднялись на капиталах, которые поручили им водить общины. И это отношение очень чувствовалось, несмотря на то, что власть всеми силами весь XIX век эдакий анархосиндикализм душила. Да, фабриканты все больше и больше считали себя владельцами, а не выборными от общества, как родоначальники, но продолжали заботиться о своих рабочих. Строили школы, больницы, церкви. Булгаков поведал, что система народного образования в Кинешемском уезде считается одной из лучших в России. Решили мы с Сергеем Николаевичем съездить на такое благолепие посмотреть, тем более от Кинешмы было пол-лаптя по карте. Но сперва я навел порядок в общине. Самозваного главу сместил, невзирая на его угрозы нажаловаться самому Александру Федоровичу. Общинников строем сводил в церковь на молебен, к вящей радости местного попа. Кому охота в своем приходе, если не секту, то полусекту иметь? Епархиальное начальство не похвалит. А так, побеседовал с отцом Севастьяном, разъяснил ему политику партии, уверил, что ни-ни от официальной доктрины, да заодно его самого в небеснике сагитировал. но и прежним манером погнал ионитов искать места под приюты. А сам с Булгаковым к Морокину. Дед уже старый, основательный. Глядишь на такого, и сразу понимаешь, как род с самых низов наверх пробился. Первая гильдия, почетный гражданин, все дела. 4 или 5 фабрик, несколько тысяч рабочих. С образованием, да своими идеями, даже книжки писал. Про русскую промышленность и народную трезвость. В смысле, что ограничение продолжительности рабочего дня вредно, поскольку приведет к пьянству в свободное время, а пьянство – к обнищанию. Поначалу он нас чуть не погнал с порога, стоило только про ионитов заикнуться. Видно, достали его местные дрязги. Но я успел подсунуть ему брошюру партии. Пока он ее листал, я чуть было не рассмеялся. Веду себя чисто как свидетель Иеговы. Не желаете ли поговорить о Господе нашем Иисусе Христе? Нате вам книжечку почитать. А потом смешок-то задавил и подумал. Чего ржать-то? Вполне рабочая методика. Написать эдакий катехизис небесника, где простыми словами для простых людей все объяснить и пустить мою пехоту по домам. Заодно и пределы будут. И вообще, дать им план по окучиванию с ежемесячными показателями и отчетами. Незнамо, куда бы меня унесло, но Морокин закончил знакомиться с нашим изданием и перешел к разговору. Идею с приютами он оценил, Кинешемский обещал поддержать, если мы там наладим техническое обучение. Ну а что? Вот потому-то он и миллионщик, умеет одним ударом 2 зайцев убивать. И благотворительность, и подготовка специалистов для его фабрик. В программе партии ему больше всего понравилось про веротерпимость и прием христиан всех конфессий. Так что, глядишь, вместо бегунов каких денежка к нам пойдет. Ну и напоследок пригласил заехать в Вичугу, вернее, в стоящее впритык к ней село Гольчиху, где его фабрики ткацкая и предильная. И тут меня, что называется, пробило. Сложились Вичуга и Ткацкий, и я вспомнил про реферат, который писал для Вики Андреевой в «Бесполезных попытках охмурения». Эх, как давно это было! Реферат был про социальные практики 1930-х годов в Советском Союзе. И там, естественно, упоминалось стахановское движение и, как его часть, движение виноградовское. Последнее родилось как раз в Вичуге, где ткачиха Дуся Виноградова взялась обслуживать то ли 50, то ли 100 станков разом, при том, что все вокруг работали на 10-15. Я тогда еще удивился, не показуха ли, и посмотрел подробнее. Нет, не показуха. Во всяком случае, в начале. Фокус был не в ткачихе, а в новой организации труда, которую фабричные делегаты подсмотрели в поездке по США. Вот я в качестве благодарности Морокину и выкатил американских ткачей, про которых мне якобы писали земляки, уехавшие за океан. Что к станкам подпускает самую ловкую из ткачих, а ей в помощь дают мастеров, ремонтников и кого-то там еще. «Отрывщицы, заряжальщицы, заправщики основ», — подсказал фабрикант. «Истинно, так и в письме было. И что, расставив людей по-новому, выработку подняли на 5-ю долю». Дед хмыкнул, но явно задумался. Наверное, будет пробовать. А если он не сподобится, расскажу кому еще. Текстильных магнатов в России много. И поехали мы с Булгаковым в Вичугу. Не отказываться же от приглашения, коли мы и сами туда собирались. Симпатичный такой городок. Прямо на станции нас встретил конторщик с морокинской фабрики. Его телеграммой вызвал нам на подмогу Александр Федорович. И повел показывать городок. Парень закончил Кинешемское училище, книжки читал, родину любил и оттого рассказывал интересно и складно. По всему выходило, что за город фабриканты принялись лет 15 тому назад, как только в силу вошло новое поколение. Старое-то жило замкнуто, плодя анекдоты о своей скупости и поставляя прототипы драматургу Островскому. А вот новое поколение с образованием и более широкими взглядами начало город переустраивать. Вернее, не город, а конгломерат сел. Гольчиху, Вичугу, Бонячки, Тезино. Бонячки, кстати, название не исконное, как поведал провожатый, а подправленная для благозвучия, ранее начиналась на букву «В». Показал он нам солидные казармы для рабочих, трехэтажные, каменные, отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Семейные предпочитали завести себе домик с хозяйством. Выстроили фабриканты и несколько церквей, и дома для духовенства, деревянные с красивой резьбой, парк разбили с клумбами. Не забыли и себя. У каждой проходной, чуть в сторонке, стояло по зданию управления, в котором по нынешнему обыкновению обустроили и квартиры для себя. Их окна сразу можно было узнать по балконам. Правлению-то балкон ни к чему. И весь город был прочерчен красным пунктиром кирпичных заводских корпусов. Ткацких, предельных, снова ткацких и так по всему поселению. Сотни станков и тысячи веретен и выросшие для обслуживания основного производства непрофильные заводы, котельные и чугунолитейные. Фабрики ничем не уступали виденным в Москве и Питере, а вот по окружающей инфраструктуре даже выигрывали. Еще бы. Отдельные здания столовой и кухни для рабочих, нечто вроде клуба, общественное собрание служащих при фабриках, богадельня для престарелых, отличная каменная баня на сотню-другую человек, несколько школ. А вон там господин Коновалов фабричную больницу начал строить. С гордостью показал конторщик рукой на три размеченные делянки. Будет главное здание и два флигеля, родильный приют и ясли для малолеток. Ампир! Морокин, как ни странно, такое расточительство одобрял. Оно хорошо ложилось в русло его идеи, что нельзя сокращать рабочий день и увеличивать зарплату, а то запьют. Тут вместо увеличения зарплаты фабриканты обеспечивали рабочим своего рода социальный пакет, на который в других условиях уходила бы вся прибавка к зарплате. «Староверов в городе много?» — продолжал расспросы Булгаков. Конторщик зыркнул на нас искоса, чуть задержал взгляд на моем кресте, но, видимо, посчитав, что мы не опасны, ответил. «Хватает. Даже те, кто в единую веру перешли, все равно дома старым укладом живут. Почитай, в каждом купеческом доме уставщица есть». «Кто?» «Женщины такие, вроде служек в церкви. Они и в Писании начитаны, и всех дел ведают молинными помещениями. Ну и вообще всем, что с верой связано, праздниками там, постами и так далее. Строго блюдут». «Ага, старшие по бараку. Или нечто вроде комиссара, заместителя командира по религиозной части. А как у вас последние год-два?» «Так все спокойно. Это вон в Шуе да Иваново-Вознесенском бузили, со стрельбой даже. А у нас тихо, по-семейному». «А там такие же фабрики?» «Ну да, только еще и ситцепечать не есть. У нас-то воды для этого мало. Натканное туда и возим». «Интересно бы посмотреть». «Так у нас вагон с мануфактурой туда завтра с утра пойдет. Могу устроить. Доедет и как в мягком», — улыбнулся парень. На улице ко мне под благословение подошли несколько человек, в основном женщины. «Отче, помоги! Молись за нас, Григорий Ефимович!» «Откуда меня тут знают?» — поинтересовался я у конторщика. «Чай не в Африке живем. Читаем газеты», — ответил тот. «Недавно писали, что цесаревича вы спасли от болезни, которую немцы на него наслали». Булгаков невежливо засмеялся. Я тоже споткнулся, чуть не упал. «Да», — пробормотал я, как там утючего, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». «Простите, что?» — конторщик насторожился. «Говорю, немцы тут ни при чем». «Значит, жиды», — покивал сопровождающий, — «больше некому». Да, двоякие чувства. Вроде образованный человек, а мысли дремучие. Или городок с его соцкультбытом. Династии, поднявшиеся на выжимание из рабочих последнего, теперь щедро вкладывали деньги, как бы замаливая грехи основателей. Почему выжимая и замаливая? Мне вот очень запали в память две рассказки сопровождающего, одна про то, что его отцу платили так мало, что он, в числе прочих, ходил к купеческим домам побираться, Там после обедов выносили остатки. Так многие рабочие без такой благотворительности и не выжили бы. И про то, как один из отцов-основателей возжелал стать почетным гражданином, для чего широко жертвовал церкви и уезду, а потом нажрался на ярмарке в Шуе и по дороге домой обоссал угол храма. Не втерпеж было. Думал, что все разом уладит. Да попик уперся. Случился скандал. И дело до епархии дошло. Уладил, при деньгах как не уладить. Дело в Кинешемской канцелярии сгорело, а в обычной сельской церквушке появились серебряные царские врата, какие не во всяком столичном храме есть. Обсуждали мы виденное Сергеем Николаевичем долго, всю дорогу до Коврова. Шуя — город чисто текстильный, а мы такое уже видели. В Коврове же и другая промышленность имеется, вот ее посмотреть интересно. Ну и место знаменитое, там потом завод имени Дегтярева встанет, того самого, оружейника. Да и железная дорога тут серьезная, двухпутная. Москва-Нижний, с одноколейной веткой на Муром, оттого в городке большие железнодорожные мастерские имелись. А это значит, что есть настоящий пролетариат, не чета вичугским шуйским патриархальным огородникам. Настоящий пролетариат не подвел. Уже на первом угловом доме от станции мы увидели листовку с призывами к стачке и со списком требований. «Шапирограф», — пробормотал Булгаков, вчитываясь в содержание. «Что?» «Гектограф, по-старому. Простейшее устройство для размножения оттисков», — пустился в объяснение приват-доцент. «С желатиновой формы до сотни можно сделать, если крупный шрифт, а мелкие — штук 20-30». И пояснил в ответ на немой вопрос. «Так расплывается же. Чем больше оттисков, тем ниже качество. Но простая штука. Революционеры их любят». «Ох ты!» Причина эмоционального возгласа открылась нам после очередного поворота, возле проходной фабрики, как впоследствии оказалось, бумаготкацкое товарищество Триумова, собралась толпа в нескольких сотен мастеровых. Судя по тому, что преобладали тужурки и фуражки железнодорожников, они пытались снять с работы ткачей. То есть сами забастовали, и вот пришли агитировать присоединиться. И, надо сказать, вполне успешно агитировали. Требования были вполне материальные и понятные. Сухой и сутулый, с длиннющими руками работяга в заляпанном зеленовато-синими пятнами фартуке, громко зачитывал листовку собравшимся, к которым по мере чтения присоединялось все больше и больше рабочих фабрики. «Увеличение заработной платы, которые получают до 70 копеек в день в полтора раза, до рубля на треть, от рубля на четверть». «Откуда такой громкий?» — спросил один из стоявших перед нами собравшихся приятеля. «Сам не видишь. Весь в пятнах, в 10 водах не отмоешь. Значит, из кубовой, красильщик». А тот продолжал. «Расценки согласовать и увеличить. Сверхурочные ограничить. Врача женщину для работниц». Каждое предложение встречал одобрительный гул толпы, крики «Правильно!» «Чистоту в цехах навести, вентиляцию наладить, всех уволенных за прежние забастовки вернуть!» «Обратите внимание, Григорий Ефимович, политических требований уже нет, исключительно экономические», — шепнул мне Булгаков. Но развить мысль не успел, дальше все покатилось, как в фильмах про революцию. Из-за лесу выезжает конная полиция. Любая толпа имеет IQ, равное IQ самого тупого ее члена. Не было исключением и собрания забастовщиков. Стоило одному придурку кинуть камень, как подключились остальные, и мгновенно закрутилось месилово. В себя мы пришли уже в кутузке, причем мне в суматохе перепало ножными шашки, а Булгаков не досчитался пары пуговиц на пальто. Толпа держала себя сдержанно, и было видно, что рабочие действуют по обдуманному плану, так как из среды ее не выделялся ни один вожак, — зачитал донесение молоденький жандармский корнет. «Ха! Как бы не так! Вот они, голубчики! Извольте видеть, двоих агитаторов из Москвы взяли!» «Корнет, вы уверены?» Поручик старше годами лет на 10 был полон скепсиса, и желание уснуть после бурной ночи, о чем свидетельствовали полузакрытые глаза и круги под ними, не иначе в карты резался до рассвета. «Так точно! Вот у этого...» — Корне ткнул пальцем в меня. «В обложке Библии обнаружилось». Поручик одной рукой подпер лоб, другой забрал брошюрку Толстого, перелистал. «Запрещенное. Что же, полагаю, двух этих господ надлежит этапировать в губернское управление. Займитесь, Корнет». Перекрывавший выход из купе второго класса жандармский унтер все время прятал улыбку в усы. Больно уж смешно выглядел Корнет. Он не спускал с нас глаз все 3 часа от Коврова до Владимира и даром, что не целился из револьвера. А мы, убаюканные стуком колес, привалились к стенке, а Булгаков ко мне, и задремали после всех перенесенных волнений. Видимо, задремал и Корнет. Когда поезд свистнул, останавливаясь у перрона губернского города, он вскинулся, схватился за кобуру и, оглядев нас безумными глазами, неожиданно покраснел. Унтер старательно смотрел в сторону, чтобы не заржать. Корнет, подозревая в каждом встречном нападающего, а нас в непременном желании побега, вывел нас наружу. Красный цвет лица сменился бледностью. Мальчишка совсем, лет 20 от силы. Наверное, только выпустился из училища. И сразу такая удача, поймал 2 крупных агитаторов, будешь тут нервничать. Будь он постарше возрастом или опытом, сдал бы нас в губернском жандармском управлении дежурному и все. Но желание отличиться подвигло его притащить арестантов к начальнику. «Тобольский? Григорий Ефимович? Из дворян?» — поднял недоумевающий взгляд ротмистр. «Пожалован именным указом!» — солидно кивнул я. «Григорий Ефимович», — повторил жандарм, и в глазах его мелькнуло узнавание и глубокое понимание ситуации. С видом, не предвещавшим ничего хорошего, он повернулся к Корнету. «Подождите в приемной!» Сиявший, как начищенный пятак, Корнет недоуменно козырнул и вышел. «Прошу прощения, Григорий Ефимович», — встал из-за стола офицер и протянул мне руку. «Служба-с! Случаются всякие неприятности, прошу понять». «Ничто! Все под Богом ходим». «Да-с, но как же вы так неосторожно? Запрещенные брошюры с собой возите». «Полагаю необходимым знакомиться со всеми взглядами, в особенности с теми, коим противостою», — размеренно ответствовал я. Стоявший в сторонке Булгаков откровенно наслаждался сценой. Если не чеховский хамелеон, то довольно близко. После предложений напоить, накормить, от которых мы отказались, ротмистр самолично проводил нас до выхода и приглашал при случае захаживать, так сказать, без чинов. «Нет уж, лучше вы к нам». «Корнет!» — взревело за закрывшимися за нашими спинами дверями. «Чую, будет у мальчика сегодня первое разочарование в службе». «Ну что, Сергей Николаевич, давайте в церковь зайдем. Вознесем молитву за чудесное избавление от узилища».